Глава 21. Кэти Лоу. После освобождения Лаборда из консьержери, несчастный и его дочь были приведены в отель Лоу на Вандомской площади, где для них было отведено помещение, и все было устроено для их удобства. На редкость приятный нрав Коломбы и ее предупредительность скоро доставили ей уважение леди Катерины Лоу, а с дочерью Джона она сделалась большой приятельницей. Кэти Лоу смотрела на нее совсем как на сестру. Оставшись у своего покровителя до полного восстановления своего здоровья, Лаборд, имущество которого было отобрано в казну, был назначен Джоном Лоу, имевшим очень высокое мнение о его способностях, на важную должность в банке. Тогда он перебрался в дом на улице Неведепти-Шан, но дочь не поехала с ним. Кэти Лоу не хотела и слышать об отъезде подруги. Впрочем, хотя Коломбо и не жила вместе с отцом, они были почти неразлучны и виделись каждый день. Ничего не могло быть приятнее положения Коломбы. Лоу и леди Екатерина обращались с ней с большим уважением, как членом своего семейства. Она появлялась во всех комнатах, в которых они помещались, сопровождала их на многочисленные праздники и балы, куда их приглашали. Куда бы она ни приходила, ее замечательная красота вызывала восторг, и многие добивались ее благосклонности, но никому не удалось произвести на нее какое-либо впечатление. Сердце ее было уже отдано. Она часто встречалась с Ивленом Харкортом. Молодой секретарь посольства был желанным гостем в доме мистера Лоу. Кэти обыкновенно присутствовала на их свиданиях и вскоре, благодаря своей проницательности, открыла их тайну. Иногда, наедине с Коломбой, она доставляла себе злое удовольствие, поддразнивая ее молодым англичанином. «Не находите ли вы его очень красивым, Коломбо?» — сказала она однажды после ухода Ивлина. «Я и не думала о его красоте, но я нахожу его очень приятным и любезным, можно добавить, очень милым. А мне он скорее кажется скучным и неостроумным». «Ивлин скучен и неостроумен?» — воскликнула Коломбо. «Почему же вы смеетесь все время, когда он бывает здесь? Мне хотелось посмотреть, будете ли вы защищать его». «Почему вы покраснели, Коломбо?» «Вы заставляете меня краснеть, говоря такие пустяки». «Вот вам телемаг, которого вчера дал папа». Примечание. Телемаг — сочинение воспитателя Людовика XIV Фенелона. Оно было издано в 1699 году в Голландии, помимо воли автора. Телемаг был признан сатирой на Версаль. Здесь формы современной жизни — перенесены в эпопею Гомера. Сын Одиссея, Телемак, отыскивает своего отца и под руководством ментора, в образе которого воплотилась Афина, Минерва, путешествует по чужим странам. Успех Телемака в обществе был громаден. Быстро последовало много изданий и переводов почти на все живые языки. Понятно, что за это сочинение Фенелон подвергся изгнанию, а труд его был сожжен как пасквиль. Во Франции «Телемак» был издан в 1717 году. Конец примечания. Простите мне главу. Вы желаете переменить разговор? Но прежде чем я начну читать, позвольте задать вопрос. Хотели бы вы жить в Лондоне? Жить в Лондоне? Воскликнул Коломбо, снова покраснев. Не могу вам сказать. Полагаю, это очень красивый город, но я никогда не думал о том, чтобы жить там. Не думали? Громко засмеялась Кэти. «Так пора подумать. Ивлин Харкорт живет в Лондоне». «Полно говорить глупости. Прочитайте мне вслух о добром совете, который дал ментор Телемаку». Кэти открыла книгу и с притворно серьезным лицом принялась читать. «Сын мой, — сказал ментор, — когда захотите взять жену, ищите ее не в Итаке, а во Фракии, то есть не в Лондоне, а в Париже. Отдайтесь под мое руководство, я поведу вас в то место, без сомнения, в отель папы на Вандомской площади, где живет нимфа, которая лучше всех женщин, сумеет сделать вас счастливым. Конец цитаты. Я думаю, еще кто-нибудь, кроме рассудительного сына Улиса, поступил бы хорошо, если последовал совету ментора. Не так ли, Коломбо? Лукаво прибавила она. «Закройте, пожалуйста, книгу сейчас же, мадемуазель», — сказала Коломбо с гордым видом. Все обстояло как нельзя лучше между молодой парой до бала в опере, на котором Коломбо стала свидетельницей того очарования, которое произвела на ее возлюбленного неотразимая герцогиня Берри. Мы должны объяснить теперь, как случилось, что маркиза При привела ее на бал. Маркиза вела большую игру на государственной бумаге и, постоянно советуя слово о своих сделках, часто посещала его дом на Вандомской площади. В одно из таких посещений она увидала Коломбу и, привлеченная ее красотой, настояла на том, чтобы взять ее на короткое время во дворец герцога Бурбона в Шантильи. Примечание. Шантильи — небольшой городок в 40 километрах к северу от Парижа. Он знаменит своим замком, выстроенным коннетаблем Анни Монморанси, и лесом Шантильи. Когда последний из Монморанси сложил голову на эшафоте, владение его перешло к Шарлотте Монморанси, которая принесла его в приданное своему мужу, Генриху Бурбону Конде. Шантильи по своему устройству превосходит далеко другие дворянские поместья. Щедрой рукой устраивали здесь чудные фонтаны, пруды, лужайки. Генрих Луи Конде, который являлся действующим лицом нашего романа, сделал многое для украшения Шантильи. Конец примечания. Может быть, Коломбо и отклонила бы это приглашение, но, видя желание леди Катерины, дала согласие. Во время ее пребывания в Шантильи состоялся тот бал, на который привела ее мадам При, где она, к несчастью, сделалась свидетельницей того, как герцогиня Берри покорила Ивлина. Мы можем прибавить, что после счастливого появления герцогини Берри в каморке регента, Ивлин увел к мадам При испуганную девушку. Оба находились в слишком большом замешательстве, чтобы объясняться друг с другом. А между тем только чрезвычайные обстоятельства, в которых она оказалась, побудили Коломбу принять руку Ивлина. Когда они проходили через блестящую толпу, он попытался сказать несколько слов в объяснение своего поведения, но, не получая ответа, умолк. Когда они нашли мадам При, Коломбо церемонным поклоном отпустила Ивлина. После бала Коломбо не вернулась в Шантильи, но, сославшись на внезапное нездоровье, осталась на Вандомской площади. На другой день она действительно почувствовала себя нездоровой, ее нервы были расстроены, она никак не могла вернуть свое спокойствие, но она скрывала от других свою печаль. Пораженная переменой ее отношений к Ивлину и не в состоянии объяснить ее, Кэти не замедлила спросить о причине, но не получила удовлетворительного ответа. «Вам прежде обыкновенно нравился Ивлин, Коломбо», — заметила девочка. «Чем он разгневал вас? Вот вы стали называть его господином Харкортом». «Пожалуй, правда, я не очень довольна им. Но я не имею права выражать свое неудовольствие по поводу того, что он сделал». «Так вы признаете, что обижены, Коломбо? Можно передать это Ивлину?» «Ни в коем случае». Кэти сделала несколько дальнейших попыток устроить примирение, но все они были одинаково безуспешны. Может быть, Коломбо и была бы тронута явным раскаянием своего возлюбленного, если бы ее чувство ревности не было вновь растревожено. Герцогиня Берри устраивала в Люксембурге большой прием, на котором присутствовали леди Катерина и Лоу. На другое утро Кэти ворвалась в комнату своей приятельницы в большом возбуждении и сообщила, что Ивлин был в Люксембурге и что герцогиня Берри два раза танцевала с ним. «Я хочу рассказать вам еще кое-что про них, что очень позабавит вас. Мама говорила мне, пожалуйста, избавьте меня от дальнейших подробностей. Я уже объясняла вам, что нисколько не интересуюсь господином Харкортом и хотела бы лучше не слышать о нем». «Я никогда не слышала прежде, чтобы вы делали такие злобные замечания, Коломбо. Я начинаю думать, что вы ревнивы. Но я больше не буду раздражать вас», — прибавила девочка, видя, как слезы показались на глазах Коломбы. «По мне, вы совершенно правы, что не обращаете внимания на Ивлина. Я больше не буду на его стороне. Я скажу ему, что мы не хотим его общества, и что лучше, пусть пойдет он к знатным дамам и герцогине». «Вы не должны говорить ничего подобного, глупенькое дитя», — воскликнула Коломбо, улыбаясь сквозь слезы. «А я скажу», — настаивала Кэти. В тот же день явился Ивлин и был принят леди Катериной с обычной любезностью. Не зная о происшедшем недоразумении, хозяйка сейчас же начала расхваливать герцогиню Бери, рассказывая о великолепии ее наряда. Вдруг Коломба поднялась и вышла из комнаты. За ней и Кэти встала со своего места и, подражая походке Коломбы, как можно незаметнее направилась к дверям. Но мама вернула ее. Принужденная остаться, она раскрыла Телемака, притворившись очень заинтересованной его чтением. Когда Ивлин уходил, она не захотела даже поднять глаз, чтобы распрощаться с ним. За такое дурное поведение девочка получила от леди Катерины вполне заслуженный выговор. На другой день Ивлин пришел снова. Застав Кэти одну, он написал записочку и просил девочку передать ее немедленно Коломбе и, если возможно, принести ответ. Радуясь, что ей дали такое поручение, Кэти тотчас же убежала, но вернулась с совсем другим выражением лица. «Ну, какой ответ приносите вы мне?» — спросил он. «Вот», — ответила она, возвращая ему листок, который он передал ей. «Мою собственную нераспечатанную записку». «Да», — ответила Кэти. «И она просит вас не трудиться писать снова. Все ваши письма будут отосланы обратно таким образом». «Но пойдите снова к ней, дорогая Кэт, и упросите ее позволить мне сказать одно слово». «Только одно слово», — воскликнул он. «Это бесполезно, повторяю вам. Она не придет». «Не возьметесь ли передать ей одну весточку, Кэт?» «Не могу обещать». «Какого содержания?» «Скажите ей, что она совершенно ошибается, если предполагает, что я был неверен. Хотя все внешние признаки против меня, я клянусь». «Но в чем вы клянетесь?» «Что я никогда, ни на минуту не переставал быть ей верным». «Вы, видно, сказали все, что содержится в вашей записке, все то и еще много другого». «Так и думала Коломба, и потому отказалась читать ее. Мне очень жаль, но я не могу передать ваши слова». После этой неудачи Ивлин не делал других попыток. Он начал сокращать свои посещения и уже редко приходил чаще, чем раз в неделю. Такое положение вещей тянулось уже долго, и было мало надежды на примирение. Происшедший между ними разрыв все увеличивался. Коломбе сообщали, что Ивлин стал предметом восторга при дворе регента, что он участвовал там во всех увеселениях и кутежах. Эти рассказы, в истинности которых она нисколько не сомневалась, укрепляли ее решение изгнать его из своего сердца. Но эту задачу нелегко было выполнить. Влияние Ивлина на ее сердце было слишком сильным, чтобы от него можно было освободиться.